Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревцо свои листы меняет с каждой весною. Так, видно, небом суждено, полюбите вы снова. Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей, печально, как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась, головкой томною склонясь, пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что, может быть, одно и то же? Его честили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья. Об них недаром вспомнил я. А что? Да так, я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной, что нет нелепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затеи не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой. Он вас так любит, как родной. Читатель благородный, здоровье ваша вся родня. Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять. Чтоб остальное время года не думали о нас, о ней. Итак, дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пух, легок. К тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный. Ничего, любезней верно нет его. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедной горит, ее постели сон бежит, здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, девственный покой, пропало все, что звук пустой, и меркнет милой Тани младость. Так одевает бури тень и два рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Но полно, надо мне скорей развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу плененный более красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней, в ее покое. Они сидят в потемках двое, они в саду, рука с рукой, гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенной, в смятении нежного стыда, он только смеет иногда, улыбкой Ольги ободренной, развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем 2-3 страницы, пустые бредни небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь порой, сидят, задумавшись глубоко, и Ленской пешкою ладью берет в рассеянии свою. Поедет ли домой, и дома он занят Ольгою своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей. То в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм Киприды, или на лирии голубка, пером и красками слегка. То на листках воспоминания, пониже подписи других, он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания. Мгновенной думы долгий след, все тот же после многих лет.